Глава 7. Приятности и не только. За окном каюты вместо звездной туманности поплыли разноцветные размытые волны. Значит, мы опять полетели на запредельной скорости. Видимо, Магар для связи со своим разведчиком-хакером и, возможно, получения иной важной информации приказывал вывести корабль из гипера. В коридоре он зачем-то взял меня за руку, словно мы пара ребятишек в детском саду. Дернув ладонью, я поинтересовалась. «Это обязательно? Мне приятно к вам прикасаться, а вам ко мне?» Скосив глаза на довольного, ну, скажем, поклонника, я тоже невольно улыбнулась, признаваясь и ему, и себе. «Да», и спешно добавила перцу, чтобы совсем не обнаглел. «Чуть-чуть». Получилось действительно по-детски смешно и наивно. От его руки исходило столько тепла, что я чувствовала себя кошкой, разнеженно греющейся на солнышке после хорошего обеда. Осталось облизнуться и помурлыкать. «Если нам обоим нравится прикасаться друг к другу, зачем отказывать себе? Тем более сегодня у нас задача — отдаться приятностям душой и телом». Так, чувствую такими темпами и напором, харизматичный и горячий Кьюр Магар быстро склонит меня... В общем, склонит к чему-нибудь необдуманному. Зато весь негатив рядом с ним спрятался на задворках сознания. Больше того, появилось странное ощущение, словно я дома, на земле, познакомилась с обаятельным и деятельным парнем. И у нас начался конфетно-букетный период, когда хочется чего-нибудь веселого и романтично-авантюрного. И мне этого всего точно хочется. Магар терпеливо молчал, ожидая моего решения, хотя его взгляд все сильнее разгорался, словно пытался и во мне зажечь огонь. Ну, не приходилось мне еще противостоять опытному, умному и наверняка коварному соблазнителю. Не научилась. Поэтому опустила глаза на расстегнутый ворот черной рубашки, открывающей крепкую смуглую шею, и дальше. На широкую очень мужскую грудь, закрытую рубашкой, но оттого не менее привлекательную. Опасаясь попасть совсем уж не в ту степь, крепче сжав ладонь Магара, пробормотала. «Хорошо, за руки так за руки. Майя, вы меня радуете. Интересно, чем?» Пряча неуверенность и смущение, за ироничным тоном суховато уточнила я. «Когда у пары совпадают желания, семейные узы крепче и счастливее», — не унывал Магар. «С вашим жизненным опытом виднее», — решила поумничать я. «Медицинский сканер с вами бы поспорил, у кого из нас больше жизненного опыта, с учетом данных о вашем возрасте. А вот я воздержусь». Магар редиска такая. Намек на разницу в возрасте немедленно уловил и вернул монеты с гораздо большим номиналом. Я остановилась посередине лестницы, вытаращившись на этого высоченного пятерушника, который встал на ступеньку ниже, но все равно возвышался надо мной, и возмущенно напомнила. «Мне 25, а не 500. С мелочью». Насмешливо поправил Магар, потом поднял наши сомкнутые руки и под моим пылающим взглядом поцеловал каждый мой палец. Дождавшись, когда мое раздражение подавит очередная волна смущения, поразил. «Из чужого опыта я усвоил главное правило счастливой семейной жизни. Своя женщина всегда права». «Как же с вами непросто», — призналась я. А злиться на подначку с возрастом перехотелось. Слишком по-земному прозвучали «с мелочью» и «женщина всегда права». «Зато не скучно», — улыбнулся Магар, наверняка подмечавший мои эмоции. Не в силах противостоять неподдающемуся логике обаянию этого мужчины, тоже улыбнулась. «Поверьте, мне и до этого скучать не приходилось». «Ну и ладно. Мне и на родине говорили, что у меня все на лбу написано. Тем приятнее, чем постоянно держать лицо, как у Маду». Поулыбавшись друг другу, я еще и полюбовалась компанийским иномирцем, мы двинулись дальше и вскоре пришли к отсеку на уровень выше, к медблоку, увидев знак которого, невольно насторожилась. «Сперва легализация и защита, потом развлечения», — спокойно напомнил Магар. «Расслабьтесь». Нас ждали все те же трое медиков, что и вчера, при проверке на вшивость маячки и вирусы. В этот раз я удержалась от манеры идеальной женщины и поздоровалась с ними по-земному, но на всеобщем, и вежливо улыбнувшись. «Добрый день, господа». «Баланса и процветания, госпожа», — слегка в разнобой пожелали они. Подумав, что ошиблась с переводом, уточнила у Магара. «Именно баланса?» «Все вокруг подчиняется законам динамики. Наши действия или энергия либо что-то усиливают, либо приводят к противодействию. К примеру, обретение пары». Он усмехнулся, напомнив о недавнем разговоре. «Создал гармоничный союз, получишь естественный обмен энергии, в результате которого уберешь отрицательные воздействия на окружающих и собственное нутро. Ошибся с выбором женщины, не добился гармонии в семье. Получишь энергетический дисбаланс, который выжигает внутренности и заодно отпугивает от тебя окружающих. То же самое с любым принятым решением, поступком или действием. Они должны быть нацелены на восстановление баланса, иначе нарушится вся система. Тем более леомарилы-псионики. Баланс для нас — основа жизни. Поэтому пожелание баланса, как и процветания, традиционное приветствие, как ваше «добрый день». У меня прямо напрашивалась высказаться мысль. Я правильно поняла, что энергетические возмущения причиняют Лио не только социальные неудобства, но и физические? Боль? Магар поморщился. Тело любого Леомарила непрерывно генерирует и выделяет энергию. Если нарушится внутренний баланс, произойдет неконтролируемый выброс. Однако Лио настолько сильны и разрушительны, что они могут себе позволить бесконтрольность. Мы создали накопители-поглотители при случайных возмущениях. Хотя в любом случае Лио вынуждена постоянно сдерживаться, отчего при избытке накопленной энергии начинает распирать изнутри, причем с постепенным подъемом температуры воздействия. «Проще говоря, мы способны сжечь любого, но и сами горим», — хмуро добавил Лио Фахар. «Ох, елки, а жить-то очень-очень хочется». Я опять напряглась, как и тогда, когда узнала об этой их опасной особенности, но спросила максимально спокойно. «Тогда почему на вас, Лио Фахар, я не заметила накопителя ни вчера, ни сегодня? Да и вы, Лио Магар, его сегодня тоже не надели». «Лио Фахар в состоянии контролировать свои выбросы без помощи высокотехнологичных накопителей», — тактично пояснил Магар, подразумевая, что тот не настолько силен, чтобы ему потребовались дополнительные девайсы. «А вы?» Я посмотрела в лицо хозяину корабля, приютившему меня в своей каюте. «Рядом с самой прекрасной женщиной Тесеи, с которой у меня идеальная энергетическая синергия, можно не волноваться о выбросах», — улыбнулся он. Правда, лишь губами. А вот в глазах заплясали пугающие тени. Они словно предупреждали. «Не лезь в чужую душу, пожалеешь». На комплимент я ответила вежливой улыбкой и постаралась смягчить эти бушующие тени в глазах очень непростого мужчины, от которого зависит моя жизнь и будущее. «Воспитанный гость в чужой дом всегда приходит с чем-нибудь приятным. Я же буквально навязалась к вам погостить и рада, что смогла быть чем-то полезной». А про себя подумала, что, пожалуй, надо бы вести себя с этими горячими Лио соответствующим образом, чтобы не закипели. Не зря же в меня столько полезной инфы с кровью и болью впихнули. «Тогда перейдем к цели нашего прихода сюда. Лио Фахар, активируйте центральный модуль. Надо легализовать мою...» Многозначительно кашлянула я. «В общем, займемся делом», — исправился Магар, кинув на меня наигранно покорный взгляд. Дальше Фахар выполнил ту же процедуру, что и я в лаборатории Бельдидажа несколько недель назад. Модуль активировал идентификационную матрицу у меня на запястье и изменил ее внутренний рисунок алгоритм. Последующая проверка сканером подтвердила, что теперь я вновь Майя Юрьевна Молчанова, правда, отныне гражданка благословенного Леомарила с регистрацией на Амариле, центральной планете. Разглядывая причудливо светящуюся под визором сканером матрицу на своей руке, я глухо из-за перехватившего горло восторга спросила: «Она честно-честно законная?» «Честно-честно», — усмехнулся Магар под снисходительные смешки медиков. Пытливо вглядевшись в его глаза, я забеспокоилась. «И вам за подобное самоуправство ничего не будет от вашего Герада?» «В исключительных случаях я уполномочен выдавать подобные награды. Но обязан напомнить, что Герад благословенного Леомарила теперь не только наш, но и ваш, Лио Молчанова», — весомо предупредился я Герад. Вопрос напрашивался сам собой. «Я же не фиолетовая. Почему не Летан, а Лио?» На меня слишком внимательно смотрели две пары фиолетовых глаз. Но врач благоразумно помалкивал, позволив себе Гераду самому ответить самой прекрасной женщине Тесеи. «Я вам говорил о различиях между Лио и Летанами, о наших правилах. Став полноправным членом мира Леомарил, вы, Майя, тоже обязаны подчиняться его законам, традициям и устоям. Конечно, я согласна, но не совсем поняла, почему я Лио, а не Летан. Поясните, пожалуйста», — попросила я, а потом на всякий случай осторожно напомнила. «Еще вы говорили о возможности выбора. На своей кандидатуре я настаивать не имею права, только приложить все усилия, чтобы вы сами приняли положительное решение по ней. Однако, с учетом оптимальной синергии уже с двумя Лио, ваша дальнейшая жизнь однозначно будет связана с кем-нибудь из подобных нам с Фахаром. Это согласуется с принципом трех основополагающих правил — защищать, создавать, укреплять. Поэтому отныне вы тоже Лио. Пока без рода и семьи, но ненадолго». Мои пальцы сами собой начали отбивать напряженный ритм по корпусу капсулы, которой вчера и подходить-то боялась. С другой стороны, откуда вдруг из меня полез выпендрёж? Из нищей, беспомощной беглянки, которая еще вчера в слезах умоляла ее спасти. Магар мне второй день откровенно все рассказывает. Предоставил выбор, пусть и в жестких рамках, но выбор. Выбор среди иномирцев, обладающих не только властью и ресурсами, но и с весьма приятной, привычной для землянки внешностью. От меня же немного требуется. Стать женой, ой, парой, мужчине, которого сама выберу. представителю мира, социальные и культурные основы которого мне тоже, в общем-то, близки и понятны. Спокойная и благополучная жизнь на Земле, где все социальные роли четко прописаны и будущее прогнозируемо, сформировала у меня несколько инфантильный образ мышления. Несмотря на неоднократное столкновение с беззаконием и даже продажей живого товара, я все еще подсознательно ждала явления благородного дяди в погонах, который выручит, все-все исправит, наладит мою жизнь, вернет ее в прежнее, комфортное и устоявшееся русло. Ведь у меня до сих пор нет четкого плана устройства своего будущего, его обеспечения, защиты. Как неловко. Даже стыдно перед Магаром, которому приходится разжевывать мне очевидные вещи. Убрала руку от капсулы и сплела пальцы у талии, чтобы не выдавали непозволительных чувств. И, неуверенно улыбнувшись, поблагодарила. «Спасибо, я вас поняла». Показалось, Магар облегченно выдохнул. Уж слишком ярко блеснули его глаза. К тому же, когда он шагнул к соседней белоснежной капсуле, его мягкий тон подтвердил мою догадку. «Тогда делаем следующий шаг к вашему благополучию и комфорту». Я постаралась вернуть недавний веселый и легкий флёр в наше общение. Заинтриговали. Капсула при ближайшем рассмотрении оказалась высокотехнологичным креслом. Постучав темными когтями по его сияющему боку, Магар сказал: «Вот тот самый обучающий модуль, где вы сможете без особого напряжения изучить новый язык, космографию звездной системы Югона, основные положения». Куда только девались мои благоразумие и осторожность. Я нервно замотала головой. «Нет-нет, я лучше сама. Я приложу все усилия и...» «Майя, сравните. Обучающие модули совершенно разные. Лимариил минимум в 2 раза опережает Эмарк по технологическому развитию. На Маду работают не только Эмарги», — хрипло возразила я. «Его главный ученый Ларс». Мы изучили его технические возможности. Старался остановить мою панику Магар, выдав тот факт, что его шпион добыл у Маду не только изображение замороженной Снегурочки. Еще надо полагать, много ценной информации, если не выгреб всю подчистую. «Майя, они и близко с нашими не сравнятся. Повторяю, обучающие модули совершенно разные. Уверена, принцип работы схожий», — настаивала я, нервно передернув плечами, пытаясь оттолкнуть болезненные воспоминания. Магар молчал с полминуты, сочувствующе глядя на меня, наконец согласился. «Хорошо, как хотите». От облегчения я не сдержала шумного выдоха. В этот момент к Сиагераду на Леомариле обратился один из синеволосых медиков. Магар ответил с улыбкой. К ним присоединился Фахар, потом и третий медик. 4 свидетелей моей истерики улыбались, обсуждая что-то интересное. Вероятнее всего, несговорчивую землянку. А вот я, вычеркнутая из леморилского междусобойчика из-за незнания языка, медленно закипала. С одной стороны, они вели себя неэтично. С другой, почему 4 ради одной незнайки должны разговаривать на всеобщем, неродном им языке? Может, у лемориилов не принято поощрять таким образом упертых иномирян по принципу «лингвопереводчикам в помощь»? Когда Магар сказал что-то, его собеседники рассмеялись, и я не выдержала. «Хорошо, уговорили. Попробую ваши технологии». Мужчины переглянулись и хмыкнули, похоже, разделив понятную им шутку. А я заподозрила, что это смешная мизансцена разыграна в расчете на меня, чтобы согласилась. Я настолько предсказуема. Ну ничего, вот выучу новые правила и язык, и тогда... Тогда просто не буду деревом. Нет, пень пнем стоять, как сейчас. И то жирный плюс. Отлично. Майя, попозже вернетесь сюда за новыми знаниями. Сверкнул клыками Магар. Почувствовала себя неловко, отметив, что мужчины поглядывали на меня с большим интересом. Ну да, им на каждый шаг приходилось меня успокаивать, хотя вроде как старались для моей пользы. Оттого следующие слова вырвались помимо воли. «Простите меня. Я постоянно создаю для вас ненужную суету и проблемы. Я понимаю, как не права, но так сложно преодолевать себя. Сплошные нервы. Большое спасибо вам всем за помощь. Не переживайте, к нервам мы привыкшие». Обаятельно улыбнулся Фахар, чем сразу заработал ревнивый, потемневший взгляд от Сиагерада. Меня заинтриговал Фахар, не стушевался, а слегка приподнял бровь, наверное, напоминая кое-кому, сказавшему, что выбирает здесь землянка, а кандидатов из Лио вообще-то 2. Сверкнув в неожиданного соперника задумчивым взглядом, Магар как-то зловеще хмыкнул, затем, взяв меня за руку, демонстративно переплел наши пальцы. Интересно, опять проверял, как отреагирую, и повел на выход из медблока. Быть ведомой не хотелось. Настойчиво освободив свою ладонь, подхватила Магара под локоть и положила ее на его предплечье. Задрав голову, лукаво улыбнулась, напомнив его же фразу про однообразные пейзажи за окном. «Я тоже за разнообразие». Из медблока Магар уходил в хорошем настроении. Вскоре я удивленно рассматривала просторное помещение, куда меня привели. Похоже на отсек для тренировок и спаррингов. Вон и зона с матами и характерными тренажерами. А вот над предназначением нескольких загадочных конструкций — большого стеклянного куба с черной сеткой вместо пола и нескольких модулей капсульного типа с полированными белыми боками — задумалась. «Что это? Сейчас переоденемся и узнаешь», — Магар интриговал. «Однозначно получая от этого удовольствие. Я попыталась отказаться от сомнительных развлечений. Мой костюм в каюте остался. Не удалось». «Здесь все одноразовое и автоматизированное. Лишний раз убедишься, что наши технологии безопаснее и лучше, чем у Маду». Заведя меня в небольшую комнату с кабинками, забелёсыми панелями, Магар пояснил. «Выбери любую. Зайдешь, полностью разденешься и сложишь одежду в нишу сбоку. Встанешь на желтый круг и поднимешь руки. И скин тебя оденет, как положено. Потом пойдем развлекаться». Сделав, как сказано, из кабинки я вышла немало ошарашенная. С головы до пят облачённая в золотистый, гладкий, очень плотно облегающий комбинезон. Даже волосы были собраны и прижаты к голове золотистой сеточкой. В этом глухом, но облегающем наряде из тонкой ткани я выглядела крайне неприлично, словно абсолютно голая. Да еще и соски выделялись так, что невольно захотелось прикрыть грудь руками. Однако мысли о собственном странном виде вылетели из головы, когда из кабинки ко мне шагнул Магар в таком же комбинезоне. Я зачарованно уставилась на него и жадно рассматривала. Великолепное мужское тело без прикрас потрясало воображение. Начала почему-то со ступней, длинных, узких. Наверняка вчерашние тапка-лыжи с них бы не свалились. Хорошо развитые икры, узкие колени и мускулистые бедра, но прямо как у танцовщиков балета. Тонкая ткань не скрывала, наоборот, подчеркивала и выделяла рельефную мужскую гордость, отчего мои щеки по ощущениям запылали. А вот бесстыжие жадные глаза продолжали заманчивое путешествие по подтянутому и прокачанному торсу, широкой груди и плечам, сильным мускулистым рукам, крепкой шее и голове с забранными под сеточку волосами. При этом смешно или даже забавно укращённая фиолетовая грива не выглядела. Задержав взгляд на ушах Леомарила, которые раньше были скрыты длинными густыми волосами, отметила, что, как и на висках, вокруг них темные чешуйчато-роговые наросты, и с восторженным изумлением пискнула. «У вас уши, как у эльфов». «Не знаком с этой расой. Они хоть симпатичные?» — озадачился Магар. «В сказках все красавчики», — хихикнула я, заглядевшись на симпатичные заостренные кончики широких ушных раковин. «У меня только уши, как у них?» — деланно равнодушно полюбопытствовал Леомарил с эльфийскими ушами. «Вот честно, мой взгляд сам по себе метнулся к его мужской гордости, а через 2 секунды, оказавшись пойманной за ее разглядыванием, ощутила, как щеки ошпарило стыдом и смущением». «Не знаю, не проверяла», — буркнула я. «Не знаю, куда девать глаза бесстыжие и своевольные». «Зато я теперь точно знаю, что ты хороша везде и во всем», — хрипловато и вкрадчиво произнес Магар, плавно скользнув ко мне почти вплотную. «Поспешные выводы. Вы меня совсем не знаете», — глухо выдавила я. Неожиданно захотелось, чтобы он действительно так думал, а не только обольщал. «Майя, поверь». «Никто и никогда не обвинял меня в поспешных выводах. Скорее, частенько укоряли в лишней дотошности при проверке любого факта». Магар словно уговаривал меня посмотреть ему в лицо. И я посмотрела. В глаза яркие, темно-фиолетовые, но не для того, чтобы послушно утонуть в них. «Мне кажется, вы спешите, как и постоянно переходя на «ты». Ладно, давай немного разомнемся, а потом ты непременно забудешь о своих тревогах». Магар не стал увеличивать дистанцию. Решив про себя, «Ну и ладно, а я все равно не буду тыкать», примирительно улыбнулась. «Ловлю вас на слове, Лео Магар». Разминаться под буквально плотоядным мужским взглядом, скользившим по моей фигуре, подчеркнутой гладкой, обтягивающей тонкой тканью, оказалось тем еще испытанием. Никогда в жизни не чувствовала ничего подобного. Впрочем, сама тоже не отставала, любовалась мощным тренированным телом своего компаньона по обещанным удовольствиям. Он, конечно, не спортсмен с наглядно и убедительно прорисованными кубиками, трицепсами и бицепсами, но хорош, значит, при всей своей занятости уделял время физическим тренировкам. У меня после вчерашней беготни мышцы ныли нещадно, но я все равно старательно выполняла за Магаром упражнения на растяжку, после которых мы отправились в прозрачный куб, оказавшийся аэротрубой. Через минуту мы летали под мои восторженно заполошенные вопли, вольно или невольно выделывая самые невообразимые трюки. И вот любопытно, зачем на самом деле Магар отправился со мной в этот тренажер? Коварный замысел, острое ощущение, действительно больше некуда податься на корабле? Он частенько ловил меня, помогая выправить конфигурацию тела в пространстве, придерживал, направлял, обучая правильно летать. Соответственно, трогал, обнимал, пробовал все выступающие и нет прелести моей фигуры — прижимал к себе, позволяя убедиться, что коварство не плод моих фантазий, а весьма твердая реальность. Конечно, с непривычки я скоро устала, запыхалась и вспотела. Признаться, не только от напряженных усилий во время тренировки, но и наших частых соприкосновений, когда мужские руки скользили по моему телу, беззастенчиво лаская грудь, ягодицы. Зависнув напротив меня, мастерски удерживая горизонтальное положение, пока меня крутило, Магар довольно спросил. «Ну что, желанная моя, на сегодня достаточно?» «Да», — просипела я. Хитрый и ловкий соблазнитель удовлетворенно улыбнулся, нырнул ко мне и обнял, прижав к себе и вынудив обнять его талию бедрами. Затем ловко приземлил нас и деактивировал давление потока в кубе. «Фух!» — выдохнула я, повиснув на Магаре. «Устала?» — заботливо спросил он, крепко поддерживая меня под ягодицы. «Не очень. Вчера слишком много побегать пришлось, все еще мышцы ноют», — призналась я и постаралась выбраться из мужских объятий. Магар постарался, чтобы выбиралась я с усилием, выразительно глядя мне в глаза, не скрывая, что делает это специально, чтобы вывести меня из равновесия и присвоить. И когда я все-таки встала на пол, предложил, приподняв фиолетовую бровь, «Продолжим получать от жизни удовольствие?» У моего компаньона опять получилось сказать так, по-земному, что я хихикнула и благодарно уткнулась ему в грудь лицом. Но порыв был мимолетным. Я быстро напомнила себе, где, с кем и зачем. Вежливо отстранилась и поспешила из аэротренажера. Следующим развлечением стали капсулы-массажеры, и наши облегающие тончайшие комбинезоны идеально подходили для них. Устроив меня в капсуле полулежа, Магар занял другую напротив. Надо полагать, я должна была постоянно находиться в поле его зрения, даже на массаже. Хотя сама, когда по телу побежали приятные волны, легонько сдавливая и разминая мышцы, прикрыла глаза от удовольствия. Капсула капсуле рознь, поэтому решила ловить момент и наслаждаться, и мыслить позитивно. Наслаждаясь, в какой-то момент вспомнила про мужчину напротив. С линцой приоткрыв глаза, посмотрела и тут же их распахнула. Ну что сказать, глядя на гордо вздымающуюся вершину в паху у Магара? «Не боитесь порвать костюмчик? А что ты хотела?» Так же ехидно ответил он вопросом на вопрос, потом весело рассмеялся. «Когда рядом от удовольствия стонет твоя женщина, невольно принимаешь это своей заслугой и, соответственно, реагируешь». «Да, такого смутишь». Вместо него стушевалась я. «Вы неисправимы». «Хочешь исправить?» — вкрадчиво спросил Магар. «Нет, меня все устраивает», — неохотно призналась я. «Не подрываться же из замечательной капсулы раньше времени». «Ты укрепляешь во мне все, включая веру в наше совместное счастливое будущее», — не остался в долгу Магар. «Ну и ладно. Как в шутку говорили на родине, не желая отказываться от вкусного, но не полезного. Пусть мне будет хуже». В общем, в каюту из спортивного отсека мы вернулись в разном настроении. Сиагират по-прежнему уверенным в себе, а я еще больше утвердившаяся, что садовница главному разведчику целого мира не соперница в играх. Времени прошло достаточно, калорий израсходовано тоже. Магар приказал принести поесть, а сам продолжил ухаживать за мной, при этом сменив способ. Развернув интерактивный экран перед диваном, начал мое знакомство со своей родиной — Самарила. На большом экране мелькали изображения огромного и единственного континента, окруженного мировым океаном, горные хребты и вершины, достигающие 10 тысяч метров, озера и реки, множество городов. Местное светило называется Лиам и относится к так называемым белым звездам, поэтому горячее, чем солнце. Я с большим интересом разглядывала невероятно яркие пейзажи с преобладанием растительности синих, фиолетовых, пурпурных и красновато-зеленых оттенков, словно не только разумные этой планеты, но и весь окружающий мир придерживался единой цветовой гаммы. Города — отдельный вид архитектурного искусства с полнейшим отсутствием резких линий и углов, словно лента Мёбиуса, когда непонятно, где низ, где верх, и, сохраняя вектор движения, можно ходить по кругу до бесконечности. Даже задумалась, не тошнит ли тех, кто в пределах этих городских синусоид передвигается на транспорте, словно на волнах. После обеда мы опять перебрались на диван и, наслаждаясь горячим фруктовым напитком с карамельками, продолжили знакомство с Леомарилом. Особое внимание привлекали жители планеты, как одевались, как себя вели в городском пространстве. «Боялась, что наши женщины дома под замком сидят», — неожиданно резюмировал Магар, наблюдавший за мной. «Видишь, не сидят, вполне себе самостоятельные. Некоторые даже слишком». Не отводя взгляда от экрана, смущенно пожала плечами и призналась. «Лео Магар, Кьюр, или хотя бы Лео Кьюр, так мне будет приятнее». Прервал он и напомнил. «День приятностей и удовольствия еще не закончился». Мы сидели на диване вплотную друг к другу, касаясь бедрами. Его рука лежала на спинке позади меня. Иногда казалось, что Кьюр теребил прядки моих волос. Я улыбалась, не в силах оставаться серьезной, с настолько горячим, интересным и харизматичным мужчиной, особенно когда его стараниями сгорало от смущения, накрывавшего меня с головой. «Хорошо, Лео Кьюр. Думаю, вы понимаете, что любого разумного заботит его будущее. У каждого должна быть хотя бы относительная свобода принятия важных решений, особенно если дело касается собственной жизни. Понимаю и разделяю эту точку зрения. Только поверь моему жизненному опыту, большинство обычных леомарилов, впрочем, и представителей других миров, вполне устраивает, когда значительную часть важных решений за них принимает кто-то другой. Не каждый способен, и не у каждого для этого есть ум, воля, характер. Про возможности я пока помолчу. Придется отвечать за каждый свой шаг и строить это самое будущее. Большинство вполне комфортно чувствует себя в устоявшейся системе, когда верхи думают и решают, а не заисполняют. «Это пока еще не моя устоявшаяся система», — заметила я. «Мне важно знать, что смогу выбрать себе занятие по душе. Состояться не только как жена и мать, но и... Ты сможешь без особенных проблем работать, если захочешь, и где захочешь. В этом ни я, ни другой Леомарил ограничивать тебя не станет. Тем более я уже предложил работать в парке древностей. Попадешь туда, сама меня уговаривать будешь взять на работу». И вот говорит о серьезном, но при этом вроде как невзначай поправил подол моего темно-голубого платья, расправил складку у бедра, а заодно его погладил. Нет, еще я оставил ладонь на моем бедре, подался корпусом чуть вперед и заглянул мне в лицо, как бы в ожидании ответа. «Лео Кьюр», — предупредила я, покосившись на его ладонь. «Ожидаемо, все сразу не бывает». Он убрал руку и, сев ровнее, обратил мое внимание на экран, где сменил ряд изображений. «Это наш дом, наша земля». Те же самые светлые ленты Мёбиуса, но если присмотреться, дом выглядит как сердце. Вокруг пурпурный парк, голубоватое озеро и бирюзовое небо. «Красиво», — шепнула я, любуясь видами действительно красивого поместья. Снимали с разных ракурсов и кое-где запечатлели роботизированную технику, которая ухаживала за растениями или двигалась по зданию, то ли окна очищая, то ли кровлю. «Я рад, очень рад», — широко улыбался Кьюр. Выглядел он расслабленным. Дальше я молча и внимательно просматривала множество самых разных запечатленных моментов. Сперва мне показали внутреннее устройство сердца. Там оказалось потрясающе светло, уютно, но при этом просторно и комфортно. Свободные комнаты, мебель, незнакомая, но симпатичная, изысканно простые элементы декора, множество живых растений, пожалуй, окончательно покорившие меня. Я видела разных леомарилов, на парочке из них он притормозил. Это мои родители, Лео Кашер и Мирон Магар. Как глава рода он занимается только делами рода, мама его во всем поддерживает. Да, Кьюр с отцом очень похожи, не только фиолетовой мастью, а общей уверенной статью, разворотом плеч и взглядом, не свысока, а сканирующим. Схожим сюртуке, какой был на Магаре вчера, и ботинках вместо дивных сапог. Мама стройная, эффектная, в красивом и наверняка дорогом наряде. Черном платье до колен с широкой юбкой, воротничком-стоечкой и длинными рукавами с высокими манжетами. На ногах изящные туфельки. Меня заинтриговала ее расцветка. Уже не синяя, но и не совсем фиолетовая. Этакая пограничная леолитан. В общем, красивая пара его родители. Аристократы в энном поколении. Следующим оказался сам Кьюр, работавший в кабинете, в окружении экранов и явно недовольный тем, что его побеспокоили. На подлокотнике кресла опять парила кружка, на столе радовала глаз тарелочка со знакомыми карамельными цукатами. Вот точно сладкоежка. Картинки менялись и менялись, отражая образ жизни Кьюра Магара, единственного сына и наследника могущественного рода из мира Леомарил, великого Сиагирада и прочее. Используя привычное слово, форма дворца, резиденции Герады и нескольких правительственных офисов напоминала сердце. Я ощущала на себе внимательный взгляд Магара, пока листала эпизоды придворной жизни. Там Сиагерад часто был в парадной форме с яркими нашивками, свидетельствовавшими о его больших профессиональных заслугах перед Отечеством. И выглядел он в длинном парадном мундире фиолетового цвета сногсшибательно. Меня особенно заинтересовал официальный портрет группы мужчин перед фиолетовым пьедесталом с роскошным креслом, за которым светилась карта звездной системы Югона с планетами, звездами и другими небесными телами. Четверо мужчин позировали на фоне этой космической карты. Я даже приблизила изображение, настолько одолела любопытство. И было отчего. «Герат с триадой своих советников», — тихо подсказал Магар и указал, кто есть кто. «Да, вот это мужчины». Настоящая мировая элита. Все четверо с темно-фиолетовыми волосами, со светящимися яркими глазами, смуглые, с роговыми наростами, одеты в одном сюртуковом стиле и даже смотрят одинаково, с абсолютной уверенностью. Но все равно отличаются разительно. Мне показалось, что Герат выглядит моложе советников, не старше 30. На мой взгляд, красивее их, не смазливый, а с благородными чертами лица яркий и мужественный. Слева от Герада-повелителя стоит советник Дуа-Герат чуть пониже и пошире его, с милыми ямочками на щеках, очень располагающими к общению. Рядом с ним самый высокий мужчина — Тера-Герат, этакий громило, красавчик-варвар, как бы назвала его моя сестра, если бы увидела. Магар, стоящий справа от Герада, внешне заметно проигрывает остальным. Тип погрубее, что ли? «Засмотрелась на красавцев?» — усмехнулся Магар. Я обернулась к нему и, к своему удивлению, отметила тщательно скрываемое, но прорывающееся напряжение в глазах и даже позе. И красивее видела. Хмыкнула я и, повинуясь порыву, с улыбкой добавила. «Знаете, у нас на Земле говорят, что мужчина должен быть умным, а женщина — красивой. Так что вы вполне вписываетесь в идеал мужчины. Тогда как же ты?» Приготовившись выслушать что-нибудь неприятное от иномирянина, как бывало в плену у Маду, я сухо уточнила. «В каком смысле? Ты у нас умная и красивая. Разве это идеалом женщины не считается?» Расплывшись в радостной улыбке, я поплыла от удовольствия. «Ой, какая прелесть! Вот умеете сделать женщине приятное!» «Рад стараться для такой умницы!» Я все же махнула лапкой и с тяжким вздохом призналась. «Да ладно, какая из меня умница! Была бы умной, нашла бы способ избежать отправки в неизвестность. С этим выводом я категорически не согласен. Тогда бы мы не встретились. Не спорь, умная!» Глупая, совершенно не готовая к подобным подвигам, слабая, нежная, хрупкая девушка не смогла бы обмануть навороченную систему безопасности и сбежать из отлично защищенной резиденции полукриминального дельца, который контролирует четверть территории своего мира. Была бы ты менее честной и порядочной, взяла бы побольше дзанов, наняла наемников, чтобы скрыться подальше от Маду, куда ему не добраться. Я печально покачала головой. На все это нужно было больше смелости и времени подготовиться. «Способом, которым ты выбралась из высокотехнологичной охраняемой ловушки, не каждый решится воспользоваться. Я как Сиагерат считаю», — спокойно и уверенно возразил Магар. Натянуто улыбнулась под его загадочным взглядом, словно он пытался мне в самую душу заглянуть. Надо было срочно сменить тему, поэтому я предложила. «Давайте дальше Леомарилов на фоне замечательных пейзажей смотреть». «Давай», — понятливо хмыкнул он. И кино про жизнь высшего общества продолжилось. Только меня оно все больше вгоняло в глухую неуверенность. Я только сейчас до донышка, как говорится, осознала, куда попаду и с кем рядышком уселась. Мало того, поселилась в его каюте. Леомарил — монархия, хотя на их языке этот или подобный строй называется иначе. Лео Магар — аристократ в инном поколении, из богатейшей фамилии, который реально влияет на судьбы миллиардов разумных в пределах своей звездной системы и даже вне ее. Вон планета Трак, тому яркий пример. При этом он вечно на боевом посту, в жестких рамках служения семье, роду, своему миру. 2 часа знакомства с архивом его жизни дали не тот результат, которого он очень вероятно добивался. Везде, где бы ни засеклось Агирада всевидящее око, он работал, работал, работал. Из-за нашей синергии с Лио мне придется втиснуться в схожие, ограниченные рамки. Из глубокой задумчивости меня вернул голос Магара. «Прямо не знаю, радоваться или опасаться, что мне досталась настолько равнодушная к дзанам и богатству женщина». Я развела руками, немножко пококетничав. «Какая есть?» Полыхнув плутоватым взглядом, он заявил. «Тогда придется пустить в ход тяжелую артиллерию». «Теперь я не знаю, радоваться или бояться», — хихикнула я. Тематика кино резко сменилась на развлекательно-отдыхательную. Пошла череда роликов, где Магар выходил из озера у дома восхитительно мокрый, в плавках. Потом он в спортивных шортах спарринговался с таким же обнаженным до пояса советником с милыми ямочками. От их вспотевших рельефных торсов и движений было не оторваться. Еще мне очень понравилось смотреть, как юный Кьюр в полном альпинистском снаряжении поднимался на скалу. Затем неожиданно увидела, как с мрачным недовольством, сложив руки на груди, он в одиночестве подпирал стену на выпускном балу в академии. Я поймала себя на мысли, что Магар выбрал самые убойные виды, где он либо обольстительно обнаженный, впечатляющий, сильный и смелый, либо трогательно несчастный и одинокий. Уловив эту тенденцию, укоризненно вздохнула. «Я же говорила, ты невыносим. Зато сработало. Ты пришла на «ты», сократила дистанцию между нами», — довольно рассмеялся он. Наверное, с минуту мы молча любовались друг другом. Затем Кьюр потянулся ко мне явно с намерением поцеловать. Вскочив, я суетливо предложила. «Может, мне прямо сейчас в медблок сходить? Позаниматься там, перед ужином. А ты, вы, поработаете спокойно». «Ну, беги, трусишка, беги», — усмехнулся он, откинувшись на спинку дивана. И я откровенно сбежала. А то еще чуть-чуть, и решать будет нечего. присвоят и пометят как частную собственность Магаров.